Часть четвертая. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом Иссеном из Вакаикуса. Люди привыкают ко всему, даже к жизни в раю. Привыкли и мы, приспособились. Много изменилось к лучшему. Я говорю не только о войнах. Например, сошло на нет убийство новорожденных. Его стыдливо называли КГИСИ, возврат ребенка, намекая, что дитя не просто убили сразу же после рождения. Дитя вернули в мир богов и духов, что, согласитесь, совсем иное, можно сказать, благородное дело. Так или иначе, младенцев, по большей части девочек, быстро перестали душить платком. Семьи, не желающие кормить лишний род или не имеющие такой возможности, столкнулись с куда худшей заботой. Отец или мать, придушив новорожденного, в течение 3 дней превращались в слюнявых идиотов, ходивших под себя и громким плачем требовавших молока. Кормить их было дороже, чем младенцев, а прикончить обузу означало самому утратить разум. Возврат ребенка приобрел новое значение. Детей, от которых хотели избавиться любой ценой, теперь оставляли в лесах, оврагах и болотах, чтобы их там сожрали дикие звери. Такие поступки напоминали азартную игру с непредсказуемым исходом. Если ребенка съедал волк, для родителя, отнесшего дитя в чащу, все заканчивалось благополучно. Убийство засчитывалось волку, а на животных дар Будды Амиды не распространялся. Но если младенец умирал не в волчьей пасти, а от ночных холодов и отсутствия пищи, тогда убийство засчитывалось человеку, бросившему дитя в глухом месте, и возврат ребенка происходил немедленно, сокрушая убийцу. При этом голодная смерть преступника, сосланного пожизненно на остров 9 смертей, не засчитывалась как убийство судье, вынесшему приговор, или стражникам, доставившим злоумышленника на остров. Попыток объяснить все эти кармические сплетения, установить точные внутренние связи и закономерности было множество. И что же? Они терпели крах одна за другой. На любое правило сразу находилось исключение. Как писал святой Гокенку: «Вот вспорол живот, думал, что вспорол себе, нет, ошибся я». Нашлись и такие, кто захотел использовать дар Амиды в корыстных целях. История мести самурая Хатано Тадаоки, вероятно, первого случая кровной мести после нисхождения чистой земли, легла в основу популярной пьесы театра «Но» «Чудо на холмах Ямару». Позвольте ничтожному монаху напомнить вам эти блистательные строки. Сцена первая. Хатано Тадаоки. «О горе! О пламя адское! Давно готовился я к убийству. Заклятый враг мой, что же делать мне? Убью тебя, ты во мне воскреснешь, а я отправлюсь в преисподнюю, накрывшись плащом бесчестия. Жизнь тебе сохраню. До конца дней не избавлюсь от позора. Сколь же злосчастна моя судьба!» Хор. «Дрова, горящие в огне, не горят так жарко, как ненависть доблестного самурая. Что же делать ему?» Хатано Тадаоки выходит на авансцену, раскрывает веер. «Рази мой ум быстрее меча! Сегодня я выпью смертельный яд. Осушив чашу утром, умру до полуночи, но днем я встречусь с моим врагом!» Закрывает веер, поднимает чашу, танцует, пьет. «Ха-ха-ха! О, торжество!» Сцена вторая. Иссе Такаёси. «Я Иссе Такаёси, враг господина Хатано. Сегодня мне судили боги пасть от его меча». Проходит на середину сцены, становится напротив Хатано. «Но как же дар Будды Амиды? Убийца мой, знаешь ли ты? Долг мой предупредить тебя». Хатано Тадаоки. «Ха-ха-ха, о торжество! Все знаю я, все! Вот я убью тебя, и ты станешь мной. но в теле моем кипит черный яд, и к ночи ты скончаешься в муках, в ужасных мучениях, да, Кансей!» Убивает Иссе, забирает его маску и превращается в убитого. Иссе Такаюси. «Вот я воскрес в новом теле. Фукацу!» Но нет времени для ликования, ибо ждут меня страшные муки и скорая кончина. «Но что это, Чу?» Обходит сцену, стуча в барабан. «Яд испарился. Вытек со слюной и слезами. Я здоров и полон сил, о враг мой доблестный Хатано! Ты хотел погубить меня, отравив себя самого, но велик Будда Амида, велик и милосерден!» Хор. «Не обманешь прозорливого Будду. Тот, кто жаждет воскресить врага в теле умирающего или калеки, либо прокаженного обители страданий, или дряхлого старца с трясущейся головой, обманется в своих дурных ожиданиях. Исцелится убитый в теле убийцы, избегнет смерти и боли, преисполнится здоровьем и надеждой. Фукацу!»